Ночь шестого дня. В полночь на аэродроме приземлился новенький Ми-35М с бортовым номером 50. Желтый. Его видно через бинокль из окна ленинской комнаты. Двигатель заглушили, но наружу никто не выходит. Думаю, это вертолет генерального штаба. Значит, они и будут пускать. «А ведь я в 2002-м служил в Дичково, товарищ майор», – негромко сказал Зейналов, глядя в подсвеченную прожекторами ночь за окном. Он жадно курил, собирая пепел в спичечный коробок. «Я помню, как вы приезжали. Мы тогда все деревья облазили и чердаки искали этот сканер. А Колька Иващенко чей-то транзистор разломал, плату оттуда достал и отнес вам, чтобы увольнительную заработать». «Вы рядовым служили?» – спросил Евсеев. Он тоже смотрел в окно. В инфракрасный бинокль можно было разглядеть пусковую вышку. На аэродроме ритмично мигали габаритные огни вертолета. «Да, я с вами на той подъемной платформе был, когда Ленину голову снимали. Не помните меня?» «Нет, а я помню. Когда вы достали этот сканер оттуда, у вас лицо было такое». «Какое? Счастливое?» Зейналов старательно обточил кончик сигареты одно коробка. Она стала похожа на ракету. «Светилась даже?» «Это сканер светился», – сказал Евсеев. Ему сейчас было не до Зейналова с его воспоминаниями. Команду на пуск могли отдать в любую минуту. «Я на всю жизнь это запомнил», – прозвучал в темноте голос особиста. «У нас в казарме тогда шутки офицеров повторяли. Вот лох московский приехал в штиблетах». Голос осекся. «Извините, конечно, товарищ майор, но вы действительно в таких штиблетах были идиот, смешных. А потом в одну минуту все переменилось. Все наше начальство будто ниже ростом стало, Рогожкин особенно. Непонятно, то ли сожрать вас были готовы, то ли сапоги лизать. Я такого никогда раньше не видел». Евсеев снова приставил бинокль к глазам. Его одинаково раздражали едкий сигаретный дым и проникновенный голос Зейналова. Скорее бы уже давали отпуск. «Я тогда сказал себе, что тоже хочу работать в ФСБ. Прямо на этой платформе поклялся. У нового начштаба рекомендацию выпросил в Академию ФСБ. Готовился, зубрил как проклятый. И поступил. Сразу после срочки. На контрразведывательной». Помолчали. Рация на подоконнике издала короткий хрипящий звук и снова замолчала. Евсеев взял ее, приложил к уху. Ничего. «Так что вы, можно сказать, вроде крестного отца для меня, товарищ майор», – пробубнил Зейналов. И спустя минуту спросил. «А с Рогожкиным что было, не знаете? Его ведь в Москву вроде вызвали и даже арестовали. Но потом он к нам приезжал». Над стартовым столом вдруг взвелась красная сигнальная ракета, оставляя на сетчатке сверкающий дугообразный след. Монотонно загудела сирена, и в ту же секунду рация ожила. «Всем службам и подразделениям, учебно-боевая тревога». Утро седьмого дня. Как только ракета ушла, меня вызвали в вертолет генштаба. Там второй замминистра обороны, главный эксперт комиссии Юрий Яковлевич и полковник РВСН из рабочей группы по контрольным пускам. Взлетели сразу, курс на Ашулук. Как куратор, я должен лично проверить готовность изделий на всех стартовых площадках. Головой отвечаю. В рассветном небе отчетливо виден белый инверсионный след 36-й. Здесь хорошая звукоизоляция и довольно комфортно. Юрий Яковлевич объяснил мне, что это новейший транспортный боевой вертолет. На вооружение поступили всего 3 единицы. Он с увлечением рассказывал о модернизированных узлах и системах вооружения, но я слушал вполуха. Кураторские заботы не дают покоя, но жалеть поздно. На подлете к Ашулуку передали, что наша ракета самоликвидировалась в пределах 300-километровой зоны. Связался с Дичково, приказал своей опергруппе отправляться в зону крушения. Ашулук, полигон РК-13, брат-близнец Дичковского полигона. К счастью, доп. Оборудование уже установлено. Моя задача – проверить целостность пломб, поставить свою подпись в рапорте о готовности изделия. С точки зрения здравого смысла полная бессмыслица. Зачем гонять для этого огромный 9-тонный вертолет? С точки зрения бюрократической, формальной, это называется локализация ответственности. Если обнаружится, что причиной сбоя послужила элементарная халатность, отвечать за все буду я один. Пожалуй, разумно. Не для меня, конечно. В 15.00 пуск. В 15.04 небо на востоке осветилось зеленоватой вспышкой. Самоликвидация. Молча грузимся в вертолет и дальше. В ужур. День восьмой. Пуск 36-й с Ужурского полигона прошел без сучка и без задоринки. Спустя 25 минут ракета благополучно поразила цель на полигоне «Новая Земля». Первый удачный старт за последние два месяца. Хоть что-то. В Ужуре начинается работа по расшифровке телеметрии, а я возвращаюсь в Дичково. Там уже готовы первые результаты. И они обнадеживают. В том смысле, что появилась хоть какая-то зацепка. Датчики на дичковской ракете непосредственно перед потерей управления зафиксировали поток электромагнитного излучения на гипервысоких частотах. Глава 11. Повод к войне. 6 сентября 2011 года. Москва. Человеку надо выделяться среди себе подобных. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения. То, что полицейские и контрразведчики называют установочными данными, помогает это сделать. Но кроме официальных ФИО, существует неформальное обозначение индивидов, прозвища, отражающие черты внешности, манеры поведения, привычки, свойства характера или, наконец, фамилию. Буратино, худой, мямля, жадина, яблоко, рыба, детский сад, школа, университет. Иногда прозвище меняется или отмирает. Это происходит при взрослении и смене социальной среды. Способствует избавлению от прозвищ продвижение по социальной лестнице, а также занятия атлетизмом, боксом и другими видами единоборств. Чаще всего после 30 лет неформальное имя отпадает само собой и может всплыть только при встрече с однокашниками или друзьями детства. В отличие от бытовых прозвищ, которые никакого практического значения не имеют, смысловая нагрузка теневых имен уголовного мира – кликух, погонял, погремух – очень велика. Кликуха заменяет блатному имя. Среди своих она более известна, чем записанная в паспорте фамилия. Она никуда не исчезает и сопровождает своего обладателя всю жизнь, хотя может со временем меняться. Например, вертлявого пацана, стремящегося к воровской науке, прозвали бесом. Но когда он вошел в силу и набрал авторитет, кликуха стала ему мала, да и по масти не подходила. Чертями и бесами обзывают уголовную мелочевку, шелыпонь. Сменить погоняло сложнее, чем поменять фамилию. Хотя процедура эта не связана со сбором справок и хождением по инстанциям. Просто в один прекрасный день в локальной зоне своего отряда, в ответ на обращение бес, он воткнул гвоздь в глаз обратившегося. «Теперь я бескозырка», – негромко сказал он, бросая окровавленный гвоздь на запретку. И вся процедура. Причем все, кому надо, об этом молниеносно узнали, а бывший бес, без всяких заявлений, ходатайств и объявлений в газетах, стал бескозыркой. В разведке дело обстоит совсем по-другому. Здесь прозвище называют оперативным псевдонимом или псевдо. Оно не имеет широкого распространения, а наоборот засекречено и известно очень узкому кругу лиц, допущенных к конкретной операции. Из соображений конспирации псевдоним не должен каким-либо образом связываться с личными или профессиональными свойствами своего носителя. Он меняется от одной операции к другой или при перемещении из страны в страну, чтобы контрразведка противника не могла за него ухватиться. На этот раз прибывший в Москву офицер имел оперативный псевдоним «Техник». Псевдо не было привязано к фамилии прикрытия Кинский так, как кликуха «Бес» без козырка привязана к фамилии Бескудников, носителя которой «Техник» завербовал в 2007 году на случай необходимости выполнения мокрых дел. Бес без козырка проходил под этими погонялами всю жизнь, и его знали все, от профессиональных преступников до сотрудников уголовного розыска и исправительных колоний. Знали, чем он занимается. В прошлом разбойными нападениями на квартиры, а потом рэкетом и руководством крупной ОПГ. Если кличка где-то засветится, от нее легко перейти к самому без козырки. Произойдет громкий налет, по почерку тоже обязательно отработают известного фигуранта. То есть кликуха, способ совершения преступлений и личность гражданина Бескудникова образуют равнобедренный треугольник, и от каждой его вершины можно легко добраться до двух остальных. Другое дело псевдоним «Техник». Он никогда ранее не существовал и был присвоен только для проведения данной конкретной операции. Его знал лишь ограниченный круг тех, кто был непосредственно в ней задействован. После завершения операции он перестанет существовать. Если бы даже псевдоним стал известен русской контрразведке, это бы ни на шаг не приблизило ее к Роджеру Кински. Вычислить его по совпадению псевдо с родом занятий было нереально. Кински не имел никакого отношения к гаражу, кондиционерам, шифровальным машинкам или другим техническим системам. а занимал скромную должность политического обозревателя пресс-службы посольства США в Москве. Сидел в крохотном кабинете на 5-м этаже нового здания посольства в Большом Девятинском переулке. Годовой оклад, даже с учетом традиционного рождественского бонуса, весьма скромен по нынешним московским меркам. Круг его обязанностей в трудовом контракте очерчен довольно смутно. Освещать в печати политическую обстановку в России, давать комментарии событиям российской и американской политики и способствовать взаимопониманию двух народов. Довольно общо для политического обозревателя с дипломатическим иммунитетом. Даже странно. А может, ничего странного и нет, может, просто так надо. Справедливости ради надо заметить, что техник не слишком усердствует на ниве международной журналистики. В кабинете своем бывает редко. Если он на месте, из-за двери слышится негромкая музыка. Как правило, это европейские композиторы начала-середины 18 века. Техник любит музыку, только звучит она недолго, и он опять куда-то надолго исчезает. Где он бывает все остальное время, с кем встречается, чем занят, об этом мало кому известно. У него нет друзей среди сотрудников посольства. Он как бы вне круга их интересов и проблем. Иногда даже кажется, что он подчеркнуто дистанцируется от этой среды. Например, ездит на фокусах российской сборки, что в посольстве считается непатриотичным. Одевается словно на выставку высокой моды, будто дает коллегам уроки вкуса и чувства стиля. А однажды явился на работу в шортах, майке и скромных теннисных туфлях стоимостью с хороший костюм. Но технику все сходит с рук. У него особый статус. Об этом никто не говорит вслух, но догадываются многие. Пока обычные посольские сотрудники составляют информационные письма, пишут аналитические обзоры, пьют кофе, заводят интрижки и убиваются по поводу московских пробок, техник обретается где-то в горных вершинах, где сверкают молнии, грохочут лавины и зловеще смотрят из ледяной тьмы холодные всевидящие звезды. С Кутузовского проспекта он свернул на улицу 1812 года. Хороший зеленый район старой застройки. Здесь удобно нарезать круги с выездом на проспект и обратно. Лучший способ обнаружить хвост, а заодно избавиться от него. Но он приучил русских к своей безвредности, поэтому персональное наблюдение за ним не установили. Бросали иногда бригаду, но тогда он просто-напросто сходил с маршрута. Зачем гусей дразнить без крайней необходимости? В этот раз, похоже, наружка работала в другом месте. Сегодня, как сговорившись, все сотрудники резидентуры в подозрительном молчании разъехались по городу. Техник сделал страховочный круг и заехал на автомойку. Погода стояла пасмурная, время от времени накрапывал дождик. Машин мало. В первом боксе работники поливали из шлангов новенькую «Ладу», а ее владелец в небесно-голубой футболке курил на лавочке под навесом. Техник остановился на площадке. К нему сразу подбежал менеджер с блокнотом. Шампунь, воск, сушка. На чистейшем русском бросил техник через приоткрытое окно. «Второй бокс, пожалуйста». Он отдал деньги, загнал машину в бокс и тоже присел на лавочке. Мужчина в голубой футболке покосился на него, закурил новую сигарету. «Но?» – негромко спросил техник, разглядывая асфальт под ногами. В паролях-отзывах необходимости не было. Он лично в 2000 году завербовал студента Бауманского училища, у которого старший брат служил в ракетных войсках. Причем завербовал на какой-то совершенной ерунде и дал ему ироническое псевдо-сверчок. А теперь бывший студент – руководитель группы в ракетном КБ, а брат уже полковник. И сверчок дружит с его товарищами и сослуживцами, даже специально накрывает столы по убедительным поводам. «Пуски ракет запрещены», – также тихо ответил мужчина. «Считают, что катастрофы вызваны диверсиями». «Кто же диверсанты?» «Неизвестно. На полигонах и в частях идут проверки. Все словно с ума посходили, контроль на самом высшем уровне. Совещание проводил сам. Причина? Пока не знают. Никаких явных следов на обломках не обнаружено». Техник помолчал. «Его страна никакого отношения к русским катастрофам не имела». «Тогда кто? Иран? Ирак? Ерунда. Или это обычно русское разгильдяйство?» Рядом, в боксах, гремела музыка и шипели струи воды под давлением. Их никто не слушал. Во всяком случае, он хотел в это верить. «Что происходит сейчас?» – спросил техник после паузы. «Прилетают комиссии большими группами, человек по 30. Военные, фейсы, технари. Привозят аппаратуру, типа локаторов. Выставляют по периметру. На машинах возят туда-сюда с вертолетов. Что-то ищут, сигнал какой-то ловят. Какой сигнал? А хрен его знает. Техник пощипал себя пальцами за нижнюю губу. Посмотрел на часы. Выясни, какая аппаратура, какой сигнал. Зачем его они ловят?